эти сказки после напаса мы показываем, что без маза срать в унитазы распространять заразу технично и по-русски искусно. Нам а тогда уст расскажет наш устный, и пусть только это правда только гнет твоё мозгу настолько, а, настолько поможет, у, настолько поможет, а, ага, сколько поможет позволить воображение, как заряд рифмы в движении лежит. Не смотрим на часы, не ищем ключи к сейфу смысла, ворчат живые организмы, мысли шевелятся, чувства чувствуют, днем густо, наполнен воздух пылью, ночью на улицах пусто, пьяные рыла воют уныло, в подъездах сыро, желтые листья сгнили, дожди пролили недавно, от всего этого нам забавно, вдыхаем дымы, делаем биты, кто знает сколько дыма в наших легких, пусть принимает напасов жестких, после мозги плавится, нам нравится, клоуны слишком много парятся, варятся в дерьме, ищут ответы на вопросы, что почем, когда и где, носят одинаковую форму, соблюдают нормы, выводят формулы успеха, бездарные клоны, все одной породы, идите вон, тряпку в рот, гандоны, разучите роли, пойте в хоре, о плохой погоде, у вас это в моде, у нас уже в горле, вы тупые тролли, сколько дыма у нас в легких, коли до сих пор не поняли, займитесь спортом, а. Как Флинн стал? Я. Хотели подземного, чего-то неземного, чего-то нового, очень глубокого, легкого, как марихуана ровного. Вот оно, рэп обработанный плотно, как полотно. Лот номер ноль входит в твое окно. Порой жизнь бывает очень грубой. Меня не встретишь у клуба в штанах фубу. Я из подвалов, из тех, где протекают трубы, обитают ходячие трупы. На радже лупы, плодим правдиво. Такова наша идея, когда под рапом не понимаю, где я. Неделя начинается в понедельник, мы поимеем на вас кучу денег. Я техник, вторая половина имени, вместе с Винни. Будем добротно, пока дым не остынет. Ебал в рот тех, кого не прет наш треп. Пусть протрет пыль с мозга, каждому свой стиль, но я свой в доску. Мысли плоские, дай мне отпуск, пускай на спуск. Кусай на вкус, мотай на ус. Искусно выложился на 5 с плюсом. Разные взгляды, разные тусы. Я даже боюсь, что нас никогда не поймут. Но не время просить тайм-аут тут. Шала! Эй, йо, мы мутим свои треки, как мутим ганджу. Я ставлю планки для блага наших перепонок. Голос не звонок для пацанов и для девчонок. Тем, что молоды, и даже тем, что за 40. Все, что не любим, 40. Пересекаем все границы. Бегу, как ягуар, порхая в небе птицы. Для напряженных бицепсов, для спокойных тем. Творю один, чтобы посвятить потом всем. Трек не для стен, передающий звук соседям. Снимаем напряжение, слова не для движения. Для дыма в доме, для дыма в небе. Я пребываю в неге, не зная точно скорость потока время. Не получаю премий за свои труды. Я излагаю жизнь в словах без особой пользы. Бросаю правду, скажи мне, что бросаешь ты. Да я люблю деньги, а что любишь ты? Не исчезай в дыме, в дыме найди себя. И я живу так, чтоб день не проходил зря. Бит и голос вместе, моя семья. С.А. Гера, Гера, а-а-а, как ширнёшь, бля, а-а-а, и коматоз пойдёт у тебя, так что вены будут красными, и из жопы как дристани, под потому что уже штаны у тебя опухли от гирыни. Так что, дети, не бери Геру, даже не смотри. Вот так.